17 июля 1968 года. Я давно не заглядывала в свой дневничок, и на то были причины. Вчера уехал навсегда мой любимый Куба. Не понимаю, почему это произошло. Сразу после своего дня рождения я проснулась в ином мире, и этот мир показался мне опасным и незнакомым. Экран телевизора кишел людьми, которых до сих пор не было видно. Они работали на заводах, в шахтах, на металлургических комбинатах. У этих людей были злые, непримиримые лица, и они держали транспаранты со странными надписями «Писатели за Перу», «Студенты в аудитории», «Сионисты в Израиль». Я спросила у папы, кто такие эти сионисты, но он только махнул рукой и запретил включать телевизор. В нашем доме стало очень тихо, потому что нельзя было включать даже радио. «Ты думаешь, что таким образом от этого убежишь?» — спросила Зося папу. «Если повернешь регулятор, то кошмар за окнами исчезнет? Он, к сожалению, никуда не денется». «Разумеется», — ответил папа, — «но что же я могу сделать, если народ протестует? Народ всегда был орудием в руках тиранов». Такой образ мысли привел Гитлера к власти. Папа ничего на это не ответил и заперся в своем кабинете. А Куба в течение 2 недель не появлялся в школе и вообще не подавал вестей. К телефону в его доме никто не подходил. В конце концов, я отважилась и оказалась у двери его квартиры в доме на улице Шопена. Дверь открыла мама Кубы. «Сын плохо себя чувствует», — сказала она нелюбезным тоном, как бы давая понять, что я здесь нежеланный гость. Я собралась было уйти, но Куба выглянул из своей комнаты и пригласил меня. Как только он закрыл дверь, мы бросились в объятия друг к другу и обнимались, плача. «Куда ты пропал?» — спросила я с упреком. «Забыл даже о моем дне рождения?» «Я не забыл, а просто не хотел подвергать себя опасности». «А я хочу, чтобы ты подвергал меня опасности!» — воскликнула я. «И наши друзья тоже, мы ждем тебя!» И на следующий день Куба пришел в школу. Когда он показался в дверях нашего класса, мы все встали и зааплодировали. Но тут вошла наша классная и спросила строго, что это за шум. А мы хором: «Куба вернулся». На что пани Завадская сказала: «Но если мы в полном составе, то можно приступать к уроку». Но это было только начало. В университете вспыхнула итальянская забастовка, в которой принимал участие кузен моего парня. Мы пошли с Кубой его навестить. Когда входили во двор университета, туда ворвались какие-то мужчины и стали бить всех, кто подворачивался им под руку. Это превратилось в настоящее побоище, потому что студенты тоже не стояли, как овечки. Я тянула Кубу к воротам, мы были уже совсем близко, но какой-то тип с физиономией боксера, у него, наверное, когда-то был сломан нос, схватил моего парня за плечо и принялся дубасить его палкой. Я вцепилась в рукав этого урода и пыталась оттащить его от Кубы, но он замахнулся и отшвырнул меня назад. Я упала на спину. К счастью, на мне была толстая куртка, и моментально несколько студентов пришли нам на выручку. Мы бросились за ворота, у Кубы из носа и из рассеченной губы текла кровь. С Краковского предместья, с того места, где находится университет, ближе всего было к моей сестре, и мы побежали к ней. Зося, испугавшись, что у Кубы сломан нос, позвонила тут же своему приятелю-хирургу. И в качестве утешения сказала, что нам еще повезло, потому что Куба мог потерять глаз. «Дети, не лезьте вы в это. Оставьте борьбу взрослым», — услышали мы. «Но ведь это взрослые побили Кубу», — возмутилась я. Выпускные экзамены проходили в тени этих событий. Никто не радовался после сдачи, никто не прыгал от счастья. У меня от отчаяния разрывалось сердце. Я уже знала, что вся Кубина семья покидает Польшу, и он тоже. Его отец потерял работу, их переселили из квартиры с видом на швейцарскую долину в обшарпанную многоэтажку в Воле, правобережном районе Варшавы, в двухкомнатную квартиру с темной кухней, а их было 5. К тому же там постоянно ломался лифт, и бабушка Кубы с романтическим именем Ребекка оказалась запертой в 4 стенах, потому что у нее были больные ноги. Мы, держась за руки, бродили с Кубой вдоль Вислы и размышляли вслух, как бы так сделать, чтобы Кубе не надо было уезжать. «Останься», — умоляла я. «Если твои родители твердо решили, пусть едут одни, а ты будешь жить в Брвинове, поступишь в политехнический институт, я в университет и будем учиться. Представляешь, как было бы здорово вместе ездить в Варшаву на электричке». Куба улыбался и ничего не отвечал. «Нельзя же постоянно цепляться за родителей», — говорила я. «А кроме того, мы могли бы ездить друг к другу в гости». Он потряс головой. «Ни они не смогли бы приехать к нам, ни мы к ним. Моя семья получит паспорта только в одну сторону». От чтения дневника Нины С. комиссара оторвал звук домофона. «Да?» Он очень удивился, поскольку время было довольно позднее. «Это я, шеф?» — услышал он голос Бархатного. «Случилось что-нибудь?» — спросил комиссар, открывая дверь. «Нет, ничего не случилось. Я подумал, зайду, посмотрю, что у шефа. Может, пивка немного?» Зацепка улыбнулся. «Знаешь, ведь, что у меня можешь рассчитывать только на чай». Бархатный запустил руку в карман куртки и достал банку пива. «Я на самообеспечении». Они сели за стол. «Какого ты года рождения?» — задал вопрос комиссар. 83-го, шеф». «Дитя военного положения. А я уж, если на то пошло, мартовский». «Мартовский?» — удивился гость. «Ну, марта 68-го, наверное, ты слышал об этом». «Слышать-то слышал. Мы вошли в Чехословакию. Отец мне рассказывал, что когда сообщили об этом по радио, то он реально расплакался, как ребенок. Этот 68-й многим людям испортил жизнь». Бархатный бросил пристальный взгляд на комиссара. «Шеф, что это вас занесло в историю?» «А, да вот читаю дневник Нины С. и как раз дошел до марта и того, что было после. Отца ее дочерей выгнали из Польши». «За что?» «Ну, за еврейское происхождение». «Иначе говоря, сионисты в Израиле», — улыбнулся с пониманием Бархатный. Потом смял банку от пива и бросил в мусорное ведро. «А что ты думаешь об этой писательнице?» — спросил комиссар. «Почему она, по-твоему, созналась?» Бархатный задумался. «У женщин своя логика, шеф. Должно быть, ей зачем-то это было нужно. Может, пани Нине захотелось посидеть в камере, чтобы потом написать книгу?» «Ага. Может, прикрывает одну из дочерей?» «Опять же, скорее всего, нет. Чтобы встать напротив человека и выстрелить, надо быть очень твердым. А они слабохарактерные, шеф, и мать, и дочь». «Но ведь есть еще вторая», — заметил комиссар. «Вроде как есть. Только что нового она нам скажет», — усомнился подчиненный. «Чутье мне подсказывает, что надо искать в другом месте. Этот убитый — порядочный пройдоха. Ради бабла он продал бы мать родную. Многие могли иметь на него зуб. Ты же исключил расправу». «Пожалуй, да, но я бы искал причину в профессиональных контактах убитого. Ворон ворону глаз не выклюет, а пулю под ребрышко может всадить. Так мне сдается». 15 августа 1968 года. «Я студентка. Как только я нашла в списке свою фамилию, сразу же позвонила Аля. Нам надо встретиться», — сказала она. «Хочешь угостить меня малиновым мороженым?» — спросила я в шутку, но она ответила серьезно, что нам надо поговорить. Наш разговор означал очередную разлуку. Аля — еврейка, и после того, с чем столкнулись близкие ей люди, она не может оставаться здесь. Лично ее репрессии не коснулись, но у сыновей были проблемы, и они решили уехать. «Почему меня покидают все, кого я люблю?» — воскликнула я в слезах, а потом вскочила и убежала. Я слышала, как Аля крикнула мне вдогонку: «Я напишу тебе». Но Куба тоже обещал, что напишет, как только доберется до места. Но у меня нет от него ни одной весточки. Видимо, так же будет и с Алей. Я осталась одна в этом мире. И этот мир плохой, плохой, плохой. 24 декабря 1968 года. Рождество. Еще более грустное, чем всегда, потому что Зося уехала со своим женихом в горы кататься на лыжах, а у папы грипп, и он лежит в постели. Я пошла на кладбище одна, чтобы зажечь лампады на маминой могилке. Ее уже так давно с нами нет, что память о ней поблекла, как старая фотография. И я уже не говорю с ней, не рассказываю о себе. Я уже ни с кем о себе не говорю с тех пор, как здесь нет Али. Она не написала. Может, они оба с Кубой похоронили память обо мне так же, как и об этой стране? Я должна им это простить. Кубе мне следует простить намного больше, но разве все дело в прощении? Это обрушилось на меня, как лавина. Повалило на обе лопатки, едва не разбило мою жизнь на мелкие осколки, которые уже никогда не удалось бы собрать. «Как это так, что ты ничего не знала?» — спрашивала в недоумении моя сестра. 4 месяца нет менструации, и не догадываться, что ты беременна? Надо быть Ниной Сварович». «Вот именно, у меня была менструация», — защищалась я. «Ну и что из этого? Два сопляка поиграли во взрослых, и чем это кончилось? Полюбуйтесь, картинка прилагается». Зоська метала грома и молнии. «Как ты намерена сообщить об этом отцу?» «Не знаю», — ответила я. «И жалею, что сказала тебе. Ты умеешь только орать». Я повернулась и убежала. Она открыла дверь на лестницу и что-то мне прокричала вдогонку, но я не остановилась. Не помню, как я оказалась на вокзале и как села в поезд. Он поехал, и я даже не знала, куда. К счастью, у меня при себе были деньги, и я могла выкупить билет у проводника. Должно быть, у меня был такой вид, что он сжалился надо мной и не наложил штраф. Сказал, что это ночной поезд во Владиславово. В купе, кроме меня, никого не было, поэтому я вытянулась на сиденье и сразу заснула. Разбудили меня лучи утреннего солнца, которое светило прямо в лицо. Я приподнялась, не очень понимая, как я здесь очутилась, а когда осознала, то меня обуял страх. Вдруг отец и Зося заявили в милицию о моем исчезновении, и меня сейчас арестуют. «С какой стати?» — мелькнула у меня мысль. «Я совершеннолетняя и могу делать, что хочу, но папа ведь может беспокоиться». Прямо с поезда я пошла на почту и заказала переговоры. «Ты где?» — спросила Зося испуганным голосом. «Я собиралась уже искать тебя в Висле. На море». Минуту в трубке была тишина. «Как тебя туда занесло?» «Села на поезд». «Возвращайся, Нина. Мы подумаем, что делать». Я повесила трубку и медленным шагом покинула здание почты. Плетясь нога за ногу, я забрела на пляж. Был сильный ветер, и волны походили на огромные, поднимающиеся вверх глыбы, которые с грохотом падали вниз. Я села на песок, подобрав ноги к подбородку, и вдруг все мои проблемы показались чем-то таким незначительным по сравнению с этой стихией. Я не трогалась с места, не ощущала ни голода, ни жажды. Была только эта большая, вздымающаяся вода. После того, как опустились сумерки, стало холодно, ведь уже начиналась осень. Я дрожала, зубы у меня стучали, но я выдержала до восхода солнца. В синей дымке тумана показался золотистый шар, как прожектор на сцене, все осветив. На этой сцене была я, песчаные дюны и море, спокойное теперь, как гигантское озеро. Это спокойствие, эта необыкновенная гармония овладели и мной. Я встала с песка, отряхнула одежду и направилась на вокзал. В Брвинове меня ждали отец и Зося. Я была благодарна сестре, что она все взяла на себя и сообщила папе, как обстоят дела. Передо мной замаячило материнство, в этом мы все были единодушны. Слишком поздно для принятия каких-либо других решений. Зося считала, что в таком состоянии мне не следует начинать учебу в университете. Отец, наоборот, уверял, что я должна ходить на лекции, это пойдет мне только на пользу, а экзамены я могу перенести на осень. «Папа», — сказала моя сестра, — «это не Академия художеств, где отнесутся со снисхождением к Мадонне с младенцем, а университет в консервативной стране». И все-таки в октябре я приступила к учебе и решила ходить на лекции до тех пор, пока буду в состоянии. Казалось, моя жизнь вошла в устойчивую колею, и так уже все и дальше покатится своим чередом. Но вскоре, во время обследования, доктор известил меня. Я отчетливо слышу второе сердечко. «Наверное, Создатель безжалостен к нам», — резюмировала Зося. Она, оказалось, была настолько подавлена, что ее настроение передалось и мне, и я даже немного всплакнула. Но вечером ко мне в комнату пришел отец, сел на край кровати, чего он до сих пор никогда не делал. «Знаешь, что говорила моя мама, то есть твоя бабушка? Что когда рождаются дети, надо радоваться», — сказал он. «Но я не радуюсь, а только боюсь. Боюсь боли, боюсь, что не сумею полюбить своих детей. Они еще не родились, а их уже лишили половины любви. У них не будет отца». Конец лета 1969 года. Гапе и Лильке вчера исполнилось по полгода. Папа пошутил, что по этому случаю следовало бы зажечь им одну свечку на двоих. Но сперва нам всем было не до смеху. Мне сделали кесарево сечение, и шов долго не заживал, а в доме появились два младенца, и все надо было делать вдвойне. К тому же у меня было мало молока, поэтому мы прикармливали девочек из бутылочки. Это было очень трудоемкое занятие, приходилось разводить порошковое молоко и следить за тем, чтобы в нем не было комочков, что приводило папу в полное отчаяние. Преимущественно он всем занимался. Кормил своих маленьких внучек, пеленал, вставал к ним ночью. И только во время купания присутствовала Зося. В течение первого месяца она приезжала ежедневно. Потом я встала на ноги и помогала папе. Но я была еще слабая, быстро уставала. Правда, я ни на миг за это не ощутила обиду на крошек, которые так осложнили жизнь нашей семье. Папа тоже. Он только жаловался, что путает своих внучек. А теперь мы все так организовали, что не может быть речи о каком-либо беспорядке или раздражении. Девочки растут на глазах. В данный момент я сижу в саду, обложенная книгами, потому что хочу попробовать все-таки осенью сдать экзамены. Мои доченьки спят рядом в двухместной коляске, которую прислал нам из Канады бывший папин студент. «Такие малявки», — прокомментировал дедушка, «а у них уже есть лимузин, которому мог бы позавидовать даже король Марокко». «Почему именно король Марокко?» — удивилась я. «Чтобы было оригинально», — ответил он на это. Рождество 1970 года. Мой рождественский рассказ продолжается. Несмотря на трагическую ситуацию в стране, убиты рабочие в Гданьске, мы стараемся, чтобы дома царило праздничное настроение. Примечание. В декабре 1970 года Гданьск стал ареной антиправительственных демонстраций, которые привели к падению коммунистического лидера Польши Владислава Гомулки. Конец примечания. Дом ожил, потому что у моих дочек энергия бьет через край, особенно у Лильки, с нее нельзя спускать глаз. С утра до вечера слышен топот ножек. Ну что ж, не стану скрывать, порой это чересчур утомительно, и я с облегчением отсюда удираю. Не знаю, хорошая ли я мать, но что уж точно, я усталая мать. Хватаюсь за любую подработку, чтобы пополнить домашний бюджет, беру корректуру и корплю по ночам за гроши. А утром на занятия пани Стася, новая няня, которая живет неподалеку, часто забирает девочек к себе, чтобы пан профессор побыл немного в тишине. Содержание нашей старой виллы превышает финансовые возможности и мои, и отца, и Зося нам не помогает из принципа. Как-то в разговоре она пыталась убедить нас продать дом, пока он еще стоит, и купить на эти деньги приличную квартиру. Мы оба возмутились, это наше гнездо. Без него мы были бы как бездомные птицы. Моя сестра вскинула высоко брови. «Ваше гнездо, все в дырах, и надо сорвать куш в лотерее, чтобы их залатать». Может, она и права. Я иногда чувствую себя как капитан на тонущем корабле, но уж точно, сойду с него последней. У этого нашего корабля красная крыша с люкарнами, навес крыльца, поддерживаемый колоннами, и окна, похожие на широко открытые глаза. Иногда эти глаза прикрыты деревянными ставнями, покрашенными в светло-зеленый цвет. Сзади, со стороны сада, есть еще просторная веранда с разноцветными стеклышками, и главным образом на ней сосредоточена жизнь домочадцев. Здесь любит посиживать папа, здесь я что-то обычно пишу, здесь обожают играть мои малышки, а внутри... После войны первый этаж был перестроен. Разделяет его холл. С одной стороны небольшая гостиная, где мы обычно пьем с папой по вечерам чай, а с другой столовая, отделенная от кухни буфетной стойкой. На первом этаже находится еще кабинет отца, который с тех пор, как родились мои дочери, служит ему также спальней. Деревянная лестница с кованной декоративной балюстрадой в стиле сецессион и ясеневыми перилами, имитирующими черное дерево, ведет наверх. Там расположены три комнаты. Зеленая, которую занимаю я, желтая спальня моих дочерей и бывшая комната Зоси, ныне гардеробная. Ванных комнат две. Большая с ванной внизу и поменьше с душем на втором этаже. Моя однокурсница как-то призналась, что подрабатывает манекенщицей. Я решила тоже попробовать, несмотря на то, что не очень высокая. «Так я же всегда могу встать на цыпочки». Вот я и встала перед лицом гуру польской моды, тяжеловесным бобцом, в тюрбане на голове и с проницательными глазами. От нее ничего не удалось скрыть. «Тебе не хватает 2 сантиметров», — сказала она, «но я возьму тебя на пробу, потому что вижу, что ты рвешься. Я люблю решительных людей». Она попала пальцем в небо. «Я, наверное, самый нерешительный человек на земле. Просто я веду игру с собственной судьбой. Выиграю ли? Пока неизвестно. Зоси и ее несимпатичного мужа на Рождество не будет. Они уехали в горы кататься на лыжах. Только папа, девочки и я соберемся в сочельник за рождественским ужином. Благодаря пани Стасе что-то появится на нашем праздничном столе, даже выстоянный ею карп. Эта энергичная женщина провела много часов на Мировском рынке, заняв очередь в 5 утра. Карпов выбросили около полудня. Какому-то пожилому мужчине стало плохо. Приехала скорая, но застали уже покойника. Кто-то прикрыл его газетами. Май 1971 года. Не знаю, удастся ли мне совместить учебу на дневном с массой работы, за которую я берусь. Поездки на показы мод, корректура для издательства, от которой я боюсь отказываться, потому что если что-то не выйдет с карьерой манекенщицы, я останусь у разбитого корыта. Впрочем, говорить «карьера» здесь, наверное, неуместно. Это обычная халтура. Некоторые мои напарницы, избранные, главное их достоинство, длинные ноги, ездят на показы в других социалистических странах и, в общем-то, неплохо зарабатывают. А мы с остальными девушками, как низший сорт, трясемся в арендованных автобусах по бездорожью и дефилируем в загончике в сельском клубе или в пожарном депо. Денег кот наплакал, а усталость дикая. Жаль, что я не люблю ковыряться в чужих зубах, как сестра. Тогда бы я и моя семья ни в чем не нуждались. А так, что ж, голь да перетыка, как говорит пани Стася.